если он сделан из чего-то вроде резины по принципу ниппеля. Тогда вдуваешь, он приоткрывается, а потом закрывается сам собой. Нет, я так запутаюсь, думал Вик. Я зациклился на этой системе вход-выход. Входом может быть вся внешняя поверхность Бермудии. Она проницаема извне и непроницаема в обратном направлении. Компьютер. Бермудия — огромный компьютер с чужой системой, несовместимой ни с чем. Но ведь системой же. Все в мире систематизировано, как говорит математик Евгений Абрамович. Нет ничего, что не имело бы системы. Даже то, что с виду бессистемно, имеет систему. Любой случайный набор любых случайных цифр неизменно выстраивается в какую-то свою систему, в которой можно обнаружить десятки и сотни закономерностей. И это значит... Что это значит? Что-то ведь это значит. И неожиданно Вик понял. Он так ясно и легко это понял, что даже рассмеялся. Если систему невозможно понять, если с ней нельзя справиться, ее надо сломать, разрушить, и тогда ее закономерности перестанут действовать, и все вернется на свои места. Вику показалось, что он летит от счастья. Так радостно было ему осознавать победу над трудной задачей. И он действительно немного пролетел в пространстве, но тут же завис. Сломать. Легко сказать «сломать», а как? Посоветоваться бы с отцом. Но Олег в это время думал о том, как найти Настю, и не появился. Или с мамой. Но Настя в это время говорила с Мануэлем и тоже временно не думала о Вике, а также о Нике и Олеге. «Куда ни кинь, всюду клин», как говорит бабушка Элеонора Александровна, умнейшая женщина на свете. И она же любит повторять. Клин клином вышибают. Когда высокую температуру из тела заболевшего Ника выгоняла горячими, горючими, жгучими горчишниками. Клин клином вышибают. Невольно повторял Вик, вися в пустом пространстве, и почувствовал, что почти догадался о чем-то самом главном. Глава 61. Выборы. Выступление Ника. И вот настал день выборов. Явка оказалась стопроцентной. По всем средствам связи сообщили, что ожидается бесплатное угощение. Раньше бермудяне отнеслись бы к этому равнодушно. И так все бесплатно. А теперь сбежались с самого раннего утра. Там и сям слышались взволнованные вопросы, что дают, где дают. Но ничего пока не давали. Гремела только бравурная праздничная музыка, и бестолку туда-сюда бродили избиратели. Конечно, была тут и Настя с единственной целью увидеть сыновей. Был Олег. Он ходил в толпе и искал глазами Настю. Она заметила это, но не стала его окликать. Может, он ее не ищет. Но Олег увидел ее, улыбнулся, подошел, взял за руку и встал рядом, ничего не сказав. И правильно сделал. Настя не хотела от него никаких слов. Просто взял за руку, встал рядом, вот и все. В сторонке, окружив себя, насколько возможно, защитой, стоял Ричард и страшно переживал. Его эти выборы касались как никого другого. Если Вик проиграет, то синие, как это бывало в Бермудии, начнут вымещать на нем свою досаду. Следовательно, Вик будет подвергаться опасности. Следовательно, опасность грозит и Ричарду. Ему ведь будет хотеться защитить Вика. Конечно, он попробует себя от этого удержать, а если не удержит? Если же Вик станет королем, того хуже. Население год от года становится все более нервным и склонно обвинять во всех бедах правителей. Следовательно, Вик будет подвергаться еще большей опасности, а с ним, соответственно, опять-таки Ричард. По регламенту сначала должны были прослушать выступление короля. И печальный принц появился. «Ну вот», — сказал он, — «вот и все. Может, увидимся, а может и нет. Как сами захотите. Вас ждут большие трудности. Главное — до конца оставаться людьми. А вечности в Бермудии нет. Не обольщайтесь». Все ждали еще каких-то слов. Но печальный принц, помолчав, грустно улыбнулся и растаял. Его выступление никому не понравилось. Поблагодарил бы народ за поддержку, пожелал бы счастья, сказал бы, чего Бермудия добилась за отчетный период, а он — оставаться людьми. Глупо, они и так люди. И ими всегда останутся, потому что а кем же еще? Вышел Ник. Ольмек предупредил его, как и Мьянти Вика, что церемонию решено сократить. Никаких дебатов. выйти, пообещать, что все будет хорошо, поулыбаться, и больше ничего не нужно. Какой маленький, какой хорошенький! Разнежно просюсюкали женщины. Ник хотел коротко и ясно сказать, что желает всем удачи и радости под его руководством, раскрыл рот и вдруг: «Дорогие сограждане!»